верила, что он придет. Если с иноземцами была бессильна, то своим давала отпор, где только могла. Так было с Хатиджой, злобствовавшей от того, что у нее долго не было детей от Ибрагима. Когда же, наконец, понесла от своего грека, в злой гордыне стала издеваться над Роксоланой. Мол, ее паршивое тело уже не взрастит больше плода, так как живот ее запечатал дьявол. Стамбульские сплетники подхватили эти слова, а Валиде Черногуба усмехалась пророчеством своей дочери. И это все о ней, родившей султану одного за другим пятерых детей. Пусть Абдаллах умер на третий день, но ведь она же родила его. Родила? И назло им всем снова затяжелела и родила Сулейману еще одного сына, и султан назвал его Джигангиром, покорителем мира, как назвал когда-то своего старшего сына Великий Тимур. И когда Сулейман через год снова собрался в поход на Вену, она пошла вместе с ним, взяв всех своих детей, не пожелав больше оставаться в столице, в стенах гарема возле ненавистной Валиде. Взяли в поход великого евнуха Ибрагима. Более половины евнухов и 200 служанок Валиде осталась с общипанным гаремом, в котором доживали свой век старые адалиски, наследство от предыдущих султанов, да несколько десятков рабынь, которых Сулейман еще не повыдавал за своих приближенных. Никого не трогали переживания султанской матери, так как речь шла о неизмеримо большем, о великой державной политике. Султан отправлялся, может, в величайший свой поход, в поход всей своей жизни, о чем свидетельствовали не только его послание к иноземным властителям, но также и то, что взял с собой возлюбленную жену, и почти всех, кроме Мустафы, сыновей, каждый из которых мог считаться вероятным преемником трона. Теперь не было речи о Венгрии и даже о Фердинанде Австрийском, которого султан называл уже и не королем, а только комендантом Вены и наместником испанского короля в Германии. Испанским же королем Сулейман упорно величал Карла V, не признавая за ним императорского титула. Он считал, что Карл просто самозванец, и шел, чтобы покарать его и показать, что на земле может быть лишь один царь, так же, как един Бог на небе. Фердинанду Сулейман писал: «Знай, что иду не на тебя, а на испанского короля. Прежде чем дойду до немецкой границы, пусть выйдет мне навстречу, ибо не к лицу ему покидать свою землю и бежать. Испанский король уже давно похваляется, что хочет по мне ударить. Ну так вот я во главе своего войска. Ежели он храбрый муж, пусть дождется меня и да будет то, что угодно Богу. Ежели меня не смеет дождаться, пусть шлет дань моему царскому величеству». Всполошилась вся Европа. Тайный посол французского короля Ринкон, которого Сулейман принимал на Замунском поле под Белградом, разнес слухи, что султан ведет 500 000 войска, из коего целых 300 000 всадников и 25 000 янычар с аркебузами. Фердинанд еще перед этим выслал навстречу султану посольство во главе с Леонардом Нагаролом и Иосифом Ламбертом. Послы приближались к нишу, когда Сулейман был уже под Софией. В нише он 3 дня не принимал их, потому что купался с Роксоланой в теплых источниках, полюбившихся ему еще в первый поход на Белград. Когда же, наконец, послы были допущены, чтобы поцеловать край султанского отпашного рукава, и великий драгоман Юнус Бек перевел просьбу Фердинанда не идти на Венгрию и на их землю, им было сказано: поход начался, его уже не остановить.